Глава 10. Благосклонность начальника района оборачивается почетной обязанностью возить его. Из-за непредвиденной беды ломаю переднюю ногу. 2 дня я носился как сумасшедший по всему Гауми. Гнев в душе понемногу улегся. Хотелось есть, и чтобы утолить голод, пришлось щипать траву и грызть кору. Грубая пища заставила понять, что жизнь дикого осла нелегка. Воспоминания об ароматном сене тоже помогли вернуться к состоянию осла обычного, домашнего. И я потянулся к деревням, туда, где пахло человеком. В полдень на окраине казенной деревни Тао-Дзяцунь я заметил под раскидистым гинг-го, расположившуюся на отдых повозку. Казенные деревни располагались на земельных угодьях, принадлежавших ранее императорской фамилии. Гинг-го — реликтовое листопадное дерево, высотой до 40 метров. Широко используется в китайской народной медицине. В ноздри ударил густой аромат бобовых лепешек с рисовой соломой. Рядом с висевшей на дышле корзиной стояли, наслаждаясь едой, запряженные в повозку мулы. К этим ублюдкам-мулам, ну что это, ни лошадь, ни осел. Я всегда относился с презрением, так и тянуло закусать их всех до смерти. Но сегодня драться не хотелось. Хотелось лишь пробиться к корзине и с удовольствием перехватить вместе с ними настоящего корма, восстановить силы, затраченные на сумасшедшую беготню. Я тихонько приближался, осторожно ступая, затаив дыхание и изо всех сил стараясь не зазвенеть колокольчиком. Этот колокольчик, который повесил мне на шею увечный герой войны, добавлял солидности, а иногда и неприятностей. Когда я мчался по дороге, его звон возвещал приближение героя-осла, но из-за него трудно было оторваться от преследователей. И он все же зазвенел. Оба мула, они были на голову выше меня, вскинули головы. Они сразу поняли, зачем я здесь, и стали угрожающе притопывать передними копытами и пофыркивать в мою сторону, предупреждая, что не стоит вторгаться на их территорию. Но как я мог отступить, когда замечательная еда, вот она, перед глазами? Я оценил обстановку. Черный, что постарше, запряжен, и напасть на меня у него вообще не получится. А тот, что помоложе, на длинной привязи, взнуздан, с путами на ногах и тоже особой опасности не представляет. Так что до корма добраться можно, нужно лишь увертываться от их зубов. Раздраженным ржанием мулы пытались отпугнуть меня. «Что беситесь, ублюдки черные? Всем еды хватит. Что вы все себе да себе? Нынче коммунизм на дворе. Что мое — твое, а что твое — мое. Чего тут делить?» Улучив момент, я разинул рот и рванулся к корзине. Мулы ощерились, забрякли у дела. «Ах, вы кусаться, ублюдки! Ну, в этом я гораст! Куда вам со мной мериться?» Проглотив добытый корм, я хватанул запряженного мула так, что у него кусок уха отлетел на землю. Потом цапнул за шею молодого гаденыша, забив весь рот гривой. И пошло-поехало. С краем корзины в зубах я стремительно попятился. На меня бросился тот, что на привязи. Я высоко взбрыкнул задними ногами, одна нога повисла в воздухе, другая угодила ему прямо в нос. От боли тот сначала свалился на землю, а потом, зажмурившись, стал ходить кругами, пока совсем не запутался в вожжах. А я в это время торопливо уминал корм. Но все хорошее длится недолго. Из одного из дворов, громко крича, выбежал возчик. Синий кушак на поясе, бич в руке. Я жевал изо всех сил, а он летел на меня, размахивая бичом. Тот щелкал у него в руках и извивался, как змея. Кряжистый и кривоногий. Так и должен выглядеть хороший возница. Да и с бичом умело обращается. Дубина не страшна. Попробуй попади. А бич — дело другое. Крутится туда-сюда, поди увернись. Если кто им владеет искусно, злого жеребца уложить может. Своими глазами видел однажды, а шотры берет. Худо дело, бич все ближе. Хочешь, не хочешь, надо давать деру. И я отскочил на безопасное расстояние, не спуская глаз с корзины. Возница за мной. Я отбежал еще. Он остановился, я тоже. Но продолжал коситься на корзину. Увидев, что мулы изранены, он принялся ругаться, на чем свет стоит. Мол, будь ружье, с одного выстрела положил бы меня. Ох, и повеселил же! Я! Заревел я. В том смысле, что, если бы не бич, я бы тебе голову прокусил. Он, похоже, понял, что я имел в виду. Видимо, догадался, что я и есть тот самый злой осел, что покусал уже немало людей. Он и бич не опускал, и ближе подходить не решался, а только оглядывался по сторонам, явно ища подмогу. Понятно. И побаивается, и поймать хочет. Вдали показались рассыпавшиеся веером люди. По запаху я понял, что это гонявшиеся за мной все эти дни ополченцы. Наесться я успел лишь наполовину, но кус такого славного корма шел за 10, сил прибавилось, да и боевой дух окреп. Не выйдет у вас окружить меня, болваны двуногие. И тут вдалеке на проселочной дороге показалась необычная квадратная штуковина травянисто-зеленого цвета. Она покачивалась из стороны в сторону, но двигалась с большой скоростью и поднимала клубы пыли. Теперь-то я знаю, что это был джип советской постройки. Теперь я много чего другого знаю. И Ауди, и Мерседесы, и БМВ, и Тойоты. Знаю даже про американские шаттлы и русские авианосцы. Но тогда я был ослом. Ослом образца 1958 года. По ровной дороге эта странная штуковина на четырех колесах с резиновыми шинами мчалась явно быстрее. Но на пересеченной местности она мне не соперник. Как выразился когда-то Мо Янь, козел и на дерево залезть может, а ослу на гору забраться, расплюнуть. Для удобства повествования будем считать, будто в ту пору я уже знал, что такое советский джип. Я немного струхнул, но меня еще разбирало любопытство. И пока я колебался, ополченцы окружили меня, а подъехавший джип заблокировал мне дорогу. Он остановился в нескольких десятках метров, и из него выскочили трое. Впереди шел мой старый знакомый, тогда начальник района, а теперь уже уездный начальник. Прошло несколько лет, а он не очень изменился, даже одет вроде так же. На уездного начальника Ченя я зла не держал. Сыграла свою роль и высокая похвала в мой адрес. Она огрела душу. Еще сблизило с ним то, что он когда-то торговал ослами. В общем, это был начальник уезда, душевно относившийся к ослам, и, доверяя ему, я ждал, когда он подойдет. Уездный дал знак шедшим рядом остановиться и махнул ополченцем за моей спиной, которым не терпелось отличиться, схватить меня или убить, чтобы они тоже не приближались. Оставшись один, поднял руку и с ласкающим слух свистом неспешно зашагал ко мне. Он был уже метрах в 3-5, когда я заметил в его руке поджаренную бобовую лепешку, от которой исходил чудный аромат. Знакомый мотивчик, что он насвистывал, исполнил меня нежной грусти. Внутреннее напряжение исчезло, мышцы расслабились. Появилось желание прислониться к этому человеку, дать ему погладить себя. Так он и подошел ко мне вплотную. Правой рукой обнял за шею, а левой поднес мне ко рту лепешку. Когда эта рука освободилась, погладил меня по переносице и пробормотал. «Эх, белокопытка, добрый ты осел! Жаль вот, этакого так и не поняли те, кто в ослах не разбирается. Ну а теперь ладно, пойдем со мной. Научу тебя, как стать выдающимся, послушным и храбрым ослом, которого все будут любить». Уездный велел ополченцам разойтись и отправил джип назад в город. Забрался на меня без седла, очень уверенно, уселся именно туда, где удобнее всего нести его. Вот уж действительно, и наездник хороший, и в ослах разбирается. А он похлопал меня по шее. Ну, пошел, приятель. С тех пор я стал возить по просторам уезда начальника Ченя, этого поджарого, но пышущего энергией коммуниста. Прежде мои передвижения ограничивались самим Гауми, а с уездным я побывал и на севере, и на отмелях Бохая, и на юге, на месторождении железной руды Уляньшань. На западе добирался до бурных вод реки Муджухэ, а на востоке до Хуншитань, где с желтого моря пахнет рыбой. Славное это было времечко в моей ослиной жизни. Я забыл тогда про Симэньнао, забыл про связанных с ним людей и события, забыл даже про Лань-Ляня, с которым меня связывали глубокие чувства. Наверное, как я потом вспоминал, причиной этому было подспудное ощущение официальности своего положения. Ослы, они тоже благоговеют перед чиновной службой. То, как относился ко мне уездный Чень, до конца дней не забуду. Он собственноручно готовил мне корм, вычесывал, повязал на шею ленту с 5 красными помпонами, добавил красную шелковую кисть и на колокольчик. Куда бы он ни отправлялся с проверкой, обхождение мне выказывали самое высокое. Намешивали самый лучший корм, поили чистой ключевой водой, расчесывали костяным гребешком, насыпали на ровном месте мелкого белого песка, чтобы я мог покататься в волю. Народ знал. Такое отношение к ослу уездного очень приятно ему самому. Подольститься ко мне, как говорится, развеять выпущенные мной ослом газы, было все равно, что прогнуться перед моим седаком. Угождать, подхалимничать, по-китайски дословно «развеивать газы коня» вышестоящего. Славный малый был этот уездный. Предпочитал передвигаться на осле, а не на машине. Во-первых, экономия бензина. Во-вторых, ему часто приходилось инспектировать места добычи железной руды в горах, а туда можно добраться, если не на осле, то лишь пешком. Но я, конечно, понимал, что главной причиной его отношения ко мне была глубокая привязанность к нашему брату, укоренившаяся в нем за долгие годы торговли ослами. У некоторых мужчин глаза загораются при виде красотки, а уездный начинал потирать руки, завидев доброго осла. Неудивительно, что его расположение завоевал я, и копыта белоснежные, и по уму человеку не уступлю. С тех пор, как на мне стал ездить начальник уезда, потеряла всякий смысл и уздечка. Благодаря уездному, упрямый кусачий осел со скверной репутацией за короткий срок превратился в безропотного и послушного, умного и сообразительного, просто чудо. Секретарь уездного, малый по фамилии Фань, как-то сфотографировал начальника, когда он верхом на мне инспектировал рудник, написал небольшую статью и отправил в провинциальную газету, где ее опубликовали на видном месте. Провинция — самая крупная единица территориального деления в Китае. Однажды, во время путешествий с уездным, я встретил Лань-Ляня. Он спускался по узкой горной тропинке с двумя корзинами железной руды на коромысле, а мы поднимались в гору. Завидев меня, Лань-Лянь скинул коромысло. Куски руды высыпались и покатились вниз по склону. — Ты что творишь? — рассердился уездный. — Руда на вес золота! Нельзя терять ни куска! Полезай вниз и доставай! Лань-Лянь, по всей видимости, не слышал ни слова из сказанного. С горящими глазами он подбежал и обнял меня за шею. «Черныш! Черныш, дружище! Наконец-то я нашел тебя!» Уездный узнал в Лань-Ляне моего бывшего хозяина. Обернулся к секретарю Фаню, который сопровождал нас на дохлой кляче, и знаком предложил разобраться. Тот все понял, соскочил с лошади и оттащил Лань-Ляня в сторону. «Ты что? Это же осел начальника уезда!» «Это мой осел! мой черныш! Он с рождения остался без матери. Моя жена выкормила его рисовой каткой. Он у нас в семье самое дорогое. Пусть он действительно ваш. Но если бы не начальник уезда, его давно бы уже пристрелили и съели. Теперь он на ответственной работе, возит начальника, экономит стране издержки на использование джипа. Уездный начальник без него как без рук. И ты должен радоваться, что твой осел играет такую важную роль. «Какое мне дело?» — не сдавался Лань-Лянь. «Осел мой, и я забираю его домой». «Лань-Лянь, дружище!» — вмешался уездный. «Времена нынче чрезвычайные, и этот осел, который по горам ходит как по равнине, оказывает мне немалую помощь. Так что давай считать, что я взял его у тебя на время. Когда большой скачок закончится, сразу верну, а за время аренды власти выплатят тебе соответствующую компенсацию». Лань-Лянь собирался сказать что-то еще. Но к нему подошел Ганьбу из народной коммуны, оттеснил на обочину и прошипел. «Ты, мать твою, чисто пес в паланкине, не ценишь доброго отношения. То, что начальник уезда ездит на твоем осле, это удача, какая выпадает раз в три поколения». Уездный поднял руку, чтобы прекратить его грубости. «Вот что, Лань-Лянь, ты человек с характером. Я тебя уважаю, но и досадую. Как начальник уезда выражаю надежду, что ты вскоре вступишь в кооператив вместе со своим ослом и больше не будешь идти наперекор движению истории». Ганьбу отпихнул Лань-Ляня с дороги, чтобы освободить путь уездному, то есть мне. Я видел, с каким выражением лица смотрел на меня Лань-Лянь, и мне стало стыдно. Не считается ли это предательством хозяина ради сильных мира сего, думал я. Словно угадав мои мысли, уездный похлопал меня по голове, успокаивая. «Давай, белокопытка, поспешай. Возя меня, ты вносишь больший вклад, нежели следуя за Лань-Лянем. Рано или поздно он вступит в народную коммуну, а после этого ты станешь коллективным достоянием. Разве несправедливо, когда руководитель уезда ездит по делам на осле народной коммуны? Как говорится, за чрезмерной радостью следует печаль. И все достигающее предела неизбежно обращается вспять. Вечером, через пять дней после моей встречи с хозяином, мы возвращались с уездным домой после поездки на рудник на Вонюшань, горе возлежащего буйвола. На горной дороге передо мной неожиданно выбежал дикий кролик. От испуга я отскочил, неловко угодил правым передним копытом в щель между камнями и завалился на бок. Упал и уездный, ударившись головой о каменный выступ. Обливаясь кровью, он потерял сознание. Секретарь кликнул людей и велел нести его вниз. Несколько крестьян пытались вызволить меня, но копыто провалилось очень глубоко, и его было не вытащить. Они принялись силой толкать меня, тянуть. В каменном капкане хрустнуло. От страшной боли я тоже лишился чувств. И, придя в себя, увидел, что правое копыто вместе с венчиком осталось меж камней, а кровь из ноги уже залила большую часть дороги. Охваченный горем, я понял, что больше ни на что не годен. Не только уездный, даже мой хозяин не станет кормить осла, который не может работать. И ждет меня в будущем длинный нож мясника. Перережут горло, а когда вытечет кровь, сдерут шкуру, раскромсают, приготовят вкусные блюда и прямой путь людям в желудке. Лучше уж покончить с жизнью самому, чем ждать, когда тебя зарежут. Я покосился на обрывистый горный склон за краем дороги, на укутанную дымкой деревню, взревел и, собравшись силами, стал перекатываться в ту сторону. Но меня остановил надрывный крик Лань-Ляня. Хозяин бежал в гору. Весь мокрый от пота, колени в крови, видать, спотыкался и падал. Увидев мое печальное состояние, он громко разрыдался. «Эх, черныш мой, черныш!» Он обнял меня за шею, а подошедшие помочь крестьяне подняли мне хвост, подвинули задние ноги, и я с трудом поднялся. но стоило коснуться культей земли, как пронзила невыносимая боль. По телу побежали ручейки пота, и я снова рухнул на землю, как ветхая стена. «Все, инвалид, никуда не годен», — как бы с сочувствием рассудил один из крестьян. «Но переживать не стоит. Осел в теле, продашь мясникам, немалые деньги выручишь». «Что ты мелешь, мать твою?» — разозлился Лань-Лянь. «А если б отец твой ногу поранил, ты бы его тоже к мясникам потащил?» На миг все вокруг замерли, а тот же крестьянин взъярился. «Ты что, тудыть тебя говоришь? Осел этот тебе отец родной, что ли?» И, засучив рукава, пошел на Лань-Ляня. Но один из приятелей потянул его в сторону. «Будет, будет! Не стоит с этим сумасшедшим связываться. Чуть ли не единственный единоличник на весь уезд. Его и уездный начальник знает, и вся его канцелярия». Все разошлись. Остались лишь мы с хозяином. На небе повис изогнутый серп луны. Все вокруг было исполнено печали. Изругав уездного и крестьян, хозяин скинул рубаху, располосовал ее и обмотал мне раненую ногу. «Я! Как больно! Умереть можно!» Хозяин обнял мне голову. На ухо одна за другой скатывались слезинки. «Эх, черныш, старина! Ну что сказать тебе доброго? Как ты мог поверить всем этим чиновникам? Пришла беда, у них одна забота — своего спасать, а тебя взяли и бросили. Послали бы за каменотесом, чтобы продолбил эти камни, расширил щель. Тогда и ногу можно было бы выручить». Тут его будто осенило. Он опустил мою голову, подбежал к расщелине, засунул туда руку и стал пытаться вытащить мое копыто. Со всхлипываниями и руганью, пыхтя и тяжело дыша, он все же достал его и, держа в руках, взвыл в голос. При виде блестящей, отшлифованной горными дорогами подковы, слезы хлынули и у меня. Подбадриваемый хозяином, я с его помощью все же встал. Культя была обмотана таким толстым слоем ткани, что я мог чуть касаться земли, но, как ни печально, все время терял равновесие. «Все. Нету больше осла Семеня с его стремительной поступью. Остался инвалид, который на каждом шагу роняет голову и клонится в сторону. Не раз так и подмывало скатиться кубарем с горы и положить конец этой печальной участи. Только любовь хозяина и удержала. От рудника на горе Вонюшань до деревни Семень 120 ли пути. Будь ноги здоровые, и говорить не о чем. Но без ноги я шагал с невероятным трудом, оставляя на дороге следы крови и беспрестанно вскрикивая. От боли шкура конвульсивно подрагивала, как вода под легким ветерком. К тому времени, когда мы доковыляли до Агауми, культя стала пованивать. Вокруг, оглушительно жужжа, велись тучи мух. Хозяин отгонял их пучком надломанных веток. Обмахиваться хвостом не хватало сил, да еще пробрал понос, и весь круп был обделан до невозможности. С каждым взмахом хозяин убивал мух десятками, но тут же налетало еще больше. Хозяин скинул штаны и разодрал, чтобы наложить новую повязку, а сам остался в коротких трусах, едва прикрывавших срам. В больших тяжелых тапках на толстой подошве с верхом, обшитым толстой потрескавшейся кожей, он выглядел причудливо и потешно. Нелегким был наш путь, как говорится, ветер — пища, а роса — приют. Я пощипывал сухую траву, а хозяин утолил голод, накопав в поле у дороги полугнилых бататов. Шли мы окольными путями и старались скрыться, завидев людей, словно раненые солдаты, покидающие поле боя. Когда пришли в деревню Хуанпу, из распахнутых дверей столовой пахло чем-то вкусным. У хозяина заурчало в животе. Он глянул на меня покрасневшими от слез глазами и, вытирая их грязными руками, вдруг громко воскликнул: Мать его, Черныш, старина! Чего мы боимся? Что мы такого сделали, чтобы стыдно было людям в глаза смотреть? Мы люди честные и открытые, и бояться нам нечего. У тебя производственная травма, и коммуна обязана позаботиться о тебе. А я, ухаживая за тобой, на них работаю. Пошли. Он потащил меня за собой, этакий предводитель мушиного войска. В столовой кормили под открытым небом, подавали пельмени с бараниной. Из кухни подносили решетку за решеткой, ставили на столы и их вмиг разбирали. Одни натыкали пельмени на тонкие прутики и кусали, наклонив голову, а другие перебрасывали из руки в руку, шумно сглатывая слюну. Мы сразу привлекли всеобщее внимание незавидным видом, гадкие и грязные. От нас воняло. Голодные и уставшие, мы вызывали страх и, наверное, отвращение, отбивая аппетит. Хозяин хлопнул по мне ветками, вспугнув полчища мух. Те взлетели, покружились и расселись на пельмени и на кухонную посуду. Народ брезгливо загудел. К нам в развалочку поспешила дородная женщина в белой рабочей одежде, судя по всему, заведующая. Она остановилась в нескольких шагах, зажала нос и тоненьким голоском воскликнула. — Вы что тут делаете? А ну быстро вон отсюда! Кто-то признал хозяина. — Не как Лань-Лянь из Симэнь-Тунь. Ты, что ли, в таком виде? Хозяин взглянул на него, но ничего не ответил и отвел меня на середину двора. Все, кто там был, отошли в сторону. Единственный единоличник во всем уезде. Его даже в особом районе Чанвэй знают, — не унимался узнавший хозяина. Осел у него волшебный, летать может, пару лютых волков извел, людей кусал десятками. Но вот с ногой у него что-то приключилось, надо же, жалость какая. — Быстро проваливайте отсюда! Единоличников не обслуживаем! — завопила толстуха. Хозяин остановился и яростно рявкнул. — Да, свинья жирная, я единоличник, и лучше помру с голоду, чем позволю, чтобы ты меня обслуживала. Но вот на этом моем осле ездил начальник уезда. Они спускались по горной тропинке, и осел в расщелину меж камней угодил и ногу сломал. Это что, непроизводственная травма? Поэтому ваш долг — обслужить его. Никогда прежде я не слышал, чтобы хозяин так яростно ругался. Синева на лице потемнела. Тощий, кожа до кости, общипанный петух, да и только. Зловонный! Он подступал к толстухе все ближе. Та отступала шаг за шагом, потом закрыла лицо руками, ударилась в слезы и убежала. Ковыряясь в зубах, подошел похожий на ганьбу человек в старом френче, с разделенными на пробор волосами, и смерил нас с хозяином взглядом. «Тебе чего надо?» «Мне надо, чтобы вы накормили досыта моего осла, чтобы подогрели котел горячей воды и помыли его, позвали врача и перевязали ему рану». Ганьбу крикнул в сторону кухни, и на его зов выскочили человек 10. «Быстро сделать, как он велит!» И вот меня вымыли горячей водой. Позвали врача. Он обработал рану йодной настойкой, наложил мазь и перевязал толстым слоем марли. Наконец мне принесли ячменя и люцерны. Пока я ел, из кухни принесли чашку дымящихся пельменей и поставили перед хозяином. — Поешь, браток, не упрямься, — сказал один по виду повар. — Поешь на этот раз и не думай, что у тебя будет на столе в следующий. Прожил сегодняшний день, и нечего думать о завтрашнем. Нынче время поганое, можно и пары дней не прожить, как уже и крышка. Как говорится, гаси фонарь, задувай свечу. Ну что, правда не будешь? Хозяин сидел, сгорбившись, на двух обломках кирпича, упершись взглядом на мою висящую в воздухе культю, и, казалось, не слышал ни громких слов повара. В животе у него опять заурчало. Нетрудно было догадаться, как соблазнительны были для него эти белые пухлые пельмени. Пару раз черная и грязная рука уже тянулась к ним, но он превозмог себя.